дважды, трижды перстые, яйцевидно заостренные, верхние с сильно сдутым стебля объемлющим влагалищем. Цветки мелкие, белые, часто розоватые или кремовые, собраны в сложный зонтик диаметром 10-17 см. Плод – двусемянка. У размятых стеблей и корневищ сильный специфический запах и горький вкус. Корневища дудника лесного выкапывают весной с корнями, а плоды собирают осенью. В корневище дудника много эфирного масла. В народной медицине это растение применяется широко. Не следует смешивать дягиль лекарственный с дудником, дягилем лесным. У дягиля соцветия шаровидные сложные зонтики, венчики цветков светло-желтые и бледнее, чем у дудника лесного. У дудника соцветия плоские в виде щитка, венчики цветков с розовым оттенком, корни деревянистые. Настойка 20,0 чаще для натирания тела. В ванны 50,0 на ведро воды. Свежий сок закапывать в ухо по 2-3 капли. В фармакологическом отношении дягиль – это очень ценное растение. В нем есть мочегонные, патагонные, ветрогонные, болеутоляющие, успокаивающие, сильно отхаркивающие и регулирующие функциональную деятельность желудка, а также дезинфицирующие и антипаразитарные вещества. Корень дягиля применяют при упорном бронхите, вздутии кишечника, коликах в животе, сильных поносах, даже при дизентерии. В последнем случае он особенно эффективен в сочетании с корнем аира и дубовой корой в равных количествах. Отвар смеси употребляют по полстакана или по полному стакану 3 раза в день. Можно принимать и в виде порошка. При слабой функциональной деятельности почек дягиль используется как мочегонное средство, особенно в соединении с другими мочегонными. Как успокаивающее его принимают при хорее. Применяют это растение и как дезинфицирующее средство. Раньше, во время эпидемии холеры, пили спиртовую настойку из дягиля и чеснока как средство, предохраняющее от заразы. Наружно дягиль часто используют в виде ароматических ванн при подагре, ревматизме, болях в пояснице. После ванн тело натирают настойкой из этого растения. Свежий сок из дягиля применяют как болеутоляющее. Капают на больной зуб, закапывают больное ухо. Как антипаразитарное средство растение, особенно в сочетании с белой чимерицей, успешно применяют против бельевых вшей. Лекарственную смесь приготовляют следующим образом. Столовую ложку мелко нарезанного корня чимерицы и чайной ложки семян дудника смешивают с несоленым свиным жиром. 1 часть смеси и 4 части жира. Этой мазью натирают тело. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 52. Дурман обыкновенный или дурман вонючий. Народное название –